Подумав, решает еще сбегать разок на речку. Воды в бочке осталось на самом дне. Она унесла пойло Зорьке, почесав ее за ухом, кинула охапку сенца, пусть еще малость пожует. Может, пощедрее будет, когда утром придешь доить. Зорька благодарно смотрит на Анку и начинает шумно цедить пойло сквозь зубы. Анка снова идет в дом. Надо приготовить мешанину поросенку. На припечке стоит чугун, сваренный в мундирах мелкой подгнившей картошкой. Анка берет таз с ополосками. Весь день сливала обмывки от посуды. Отсыпает туда пол чугуна картошки, оставив половину на утро, и начинает готовить мешанину. Дело привычное. Она захватывает в ладони картошки, сколько входит, сжимает кулаки и в щели между пальцами пропускает картофельное месиво. Раздавив всю картошку, Анка для верности еще проверяет, не осталось ли в тазу целых картофелин. Добавляет туда теплой водички, чтобы не было густо, крошит еще кусок плесневелого жмыха и несет мешанину в стайку. Поросенок, заслышав Анку, кидается ей в ноги, поддает носом в дно таза, норовя выбить его из рук. Но Анка уже ученая, знает все подлые поросячьи замашки и крепко держит таз. Глупая все же эта скотина, свинья, ничего не понимает. Ни поговорить с ней, ни приласкать. Они вот даже кличку своему поросенку не дали. Его зови, не зови, бесполезно. Вот чего, спрашивается, сейчас-то визжит, будто его уж резать начали. Чего лезет под руку, мешая вывалить из таза в корыто. Наконец, изловчившись, Анка все же выливает мешанину. Поросенок ткнул носом до самого дна, как еще в глаза-то не зачерпнул. Быстро-быстро пробежался вдоль корыта туда-сюда. Ничего интересного не обнаружил, разочарованно фыркнул и начал есть все подряд. Анка же берет пустой таз и выходит из стайки. Надо еще проверить, как там куры. Она спускается в землянушку, вглядывается в темноту. Куры уже на насесте. Они всполошенно завозились, заквохтали. Анка считает их, выходит, плотно прикрывает за собой дверь. Щель внизу затыкает соломой, чтобы холод с улицы не шел. Навешивает замок и идет в дом. Кажется, все, управилась. По дороге еще раз привычно оглядывает двор. Все ли сделано, не забыла ли чего? Нет, вроде все. Ой, батюшки, а это что же? Стайка-то не на запоре. Но Анка точно помнит, как задвинула за собой засов и еще проверила, как всегда, хорошо ли закрыто. Сердце у Анки падает. Неужели поросенок сбежал? А может, воры? Анка подкрадывается к двери совсем тихо, заглядывает в щель. Это что еще за чудо-юдо? Поросенок на месте, он все еще ест. Только он теперь не один. Рядом с ним еще кто-то. Анка всматривается в полутьму и узнает. Это же Нинка Быстрова. Нинка стоит перед корытом на коленях. Она горстями черпает мешанину и жадно ест. Поросенок явно озадачен таким соседством. Он, видно, боится, что ему достанется мало, и спешит. Нинка спешит тоже. Она старается зачерпнуть побольше, поспешно глотает, не жуя. Анке становится тошно. «Ты зачем ешь эту гадость?» Нинка вздрагивает всем своим маленьким тельцем и вскакивает так прытко, будто разом распрямилась в ней до того сжатая пружина. Она бросается к раскрытой двери, чуть не сбив стоявшую в проходе Анку, и убегает. Нинка закутана в черную суконную шаль, которая подвязана ей под руки. На ногах большие галоши, привязанные веревочками, чтобы не свалились. А из них торчат такие неправдоподобно тонюсенькие ножки, что становится боязно. А вдруг они переломятся? У Анки начинает мозжить коленки, и словно льдом берутся подошвы. Будто это она сама обута в галоши на босу ногу. Она запахивает на себе плотнее, слишком широкую ей старую мамину фуфайку. И как-то разом, обессилев, непривычно медленно придет домой. Кое-как расстегнув озябшими непослушными пальцами фуфайку, Анка скидывает ее прямо у порога и скорее идет в комнату. Неужто снова опоздала? Ну, конечно, так и есть. Она разочарованно стоит у кровати и смотрит на спящих сестренок. Вот, опять провозилась с хозяйством. Снова без нее уснули. Не поиграла с ними, не покатала на себе, не побаюкала. Обидно Анке. Прямо до слез делается обидно. Вечно так. Что любишь больше всего, то и не удается. И так ей нестерпимо хочется взять их на руки, прижать, ну хоть на секундочку, хоть на мгновение. Не в силах побороть в себе это желание, она наклоняется над кроватью. Но мать опережает ее. «Не торкай детей! Спят же воны, не бачишь чешо!» Да видит, видит она, но ничего с собой поделать не может. И Анка тихонько опускает свои изябшие красные руки на теплый, сладко посапывающий валетик. Головенкой влево Динка, вправо Алька. Их все вокруг путают, говорят, что они совсем одинаковые. Глупости, да они же абсолютно разные. Даже если им снится сейчас один и тот же сон, то обязательно по-разному. Если Динка, разинув рот, вытаращив глаза, обмерев от восторга, изумленно разглядывает бабочку на цветке, то Алька без промедления цапнет и бабочку, и цветок, чтобы проверить их на ощупь и на вкус. Анка делает вид, что поправляет одеяло, которое сестренки еще не успели скомкать, и неохотно отходит от детской кроватки. Ей делается странно от мысли, что еще всего год назад сестренок у нее не было. Как же она жила без них, без Динки и без Альки? И вдруг ее пронзает еще одна мысль, от которой все внутри у нее словно обрастает коркой льда. А ведь, наверное, могло же и так случиться, что они бы и не появились. Ну вот совсем-совсем. Никогда-никогда. И чтобы отогнать от себя эту мысль, Анка старается думать о другом. «Дядя Митя с работы еще не приходил?» — спрашивает она у матери. «Та не!» — машет рукой та. «Ще не було!» И словно услышав эти слова, с улицы входит дядя Митя. «А вот и я», — говорит он, пытаясь улыбнуться. Однако улыбка выходит вымученной, и Анка догадывается, что у него опять разболелась рана. «Аня, может, что на улице надо сделать?» Как к хозяйке обращается он к Анке. «Давай говори, пока не разделся». «Да нет, вроде ничего, все уже сделала». «Ну вот, опять я тебе не помог. Говорил же, ты мне какую-нибудь работу оставляй. Давай хоть воды принесу». «Да нет, не надо. На завтра еще хватит», — врет Анка. «А завтра, если пораньше придете, можно сразу полную бочку наносить». Дядя Митя начинает раздеваться, осторожно стягивая с правого плеча сначала шинель, а потом китель. «Девчонки спят уже?» — тихо спрашивает он у Анки. Она кивает. «А мама? Ей что, опять плохо?» «Да нет, сегодня ничего. Ходила. Недавно прилегла». «Ну, давай корми, хозяюшка». Анка наливает дяде Мите похлебку, а себе кружку морковного чая с сахарином и тоже садится за стол. Дядя Митя, как обычно, за столом, разворачивает газету, ест и читает. А Анка, пока пьет чай, а потом убирает посуду, незаметно все поглядывает на него. Чего это все считают его суровым? На работе боятся, соседи Анку и маму жалеют, говорят, дядя Митя злюка. Да никакой он не злюка. Правда, молчун, слова лишнего не скажет. Зато не болтун. А что хмурится, так неудивительно. Оказаться одноруким в 30 лет радости мало. Да еще хоть бы правая осталась, а то левая. Работа у дяди Мити, не дай бог. А тут еще мама слегла. Ей чем дальше, тем хуже. Одинка с Алькой совсем крохи. Так спрашивается, с чего ему веселиться? Но если человек хмурый, это совсем не значит, что он злой. Дядя Митя никогда не говорит этого вслух, но Анка видит, жалеет он ее. А не жалел бы всех увечных, не пропадал бы в своей артели инвалидов с темна до темна. Нет, хороший дядя Митя, умный, добрый. И злится Анка на себя. Ну почему? почему она никак не может назвать его папой. Родного отца Анка помнит смутно.